банда дымится, ладит не ибица, фитиль не искрится, девка не тигрица. Лапа делит доли, дали, выкупаем дали, дай медали, дяди, дяди, нига, нига, негодяй. Вырубай гонки, настроен в бит, это стрит фит, фонари, реплити, стиль, сын, успокой пыл, я накулякал дым, бат, потолок слил. Моя фантазия у музыкальных ног, я преклоняюсь перед теми, кто реально смог. Смоук вигер опасен видом, он кроет матом, шо демон читер, полумелкий пидор, таких наглым видом на репитах. Челки не спеша сдувают мои горешат, и сделал выбор быть плохим, я остаюсь плыть не спеша. Это май там лук, игра плоу, я рублю катана и слоумо. Я пристал к рэпу, со мной стая сов, мы живем ночью, мой девиз гоу. Рапим так-то, рапа много так-то, Мияги, Энди и Монтана ставим перед фактом. Только светлых умов, миру соблазна, буду держать напряжение. Здесь дело нет слов, на помощь протянутых рук хватило бы времени мой. Каждодневный улов, на мне испытуем за этими стенами. Прольем на всю свет, где сын увлеченно играет пленника времени. На частотах FM продукты крут, на улице воспитан покруче. У кого прозрит слепой, услышит глухой, рассеются тучи. Прямиком из родного места, оттуда, где загублены души. Правильный саунд, как чистый кристалл круче. И как из лучших он лучший тот, правда которого колет. Тот, кто для них не формата. А мы ладонь в кулаке к небу, за рядом стоящего брата. Подгон до звезд недостающий, как дико растущий мой добряк. Сквозняк твой разгонит цветучий, заглушит людской он раздутый умнак. Эй, эй, там соседи повыше, слышь, Даня, цели потише. Быть ближе к звездному небу, полулуне залезаю на крышу. Старой школы фанатик, братик, все в норме, все нервозники курят. То ли еще будет, жить будем, тут все монтаны чистуют. Размажь, не подойдешь, на голову напала дрожь. Мы тут на каждого управу найдем. Была в опыту, хоп, мой нож. Булат опас, степям под ламку. Тим на кике наборю свой стиль. Опасный алгоритм, погнали летим. Заведомо поли пути. Рыба